Фромёль, 11 июня 1944. Весь день я жду вечера. Бабушка занимается со мной за большим столом. Старается изо всех сил. Мне не всегда интересно то, что она рассказывает, но она вкладывает в эти уроки всю душу, так что я как в театре. Учу азы лотарингского наречия, необходимые, как считает бабушка, для жизни здесь. Как дела? И азы немецкого на случай, если вдруг, не дай бог, встречу немца. Если путаю немецкий с лотарингским, бабушка делает страшные глаза. Всего на минуту, но мне и правда каждый раз становится страшновато. Они в самом деле звучат похоже, но я подумать об этом не смею. Боюсь, будут ругать. Так что думать-то я думаю, но про себя. Смотреть на запретный мир я могу из окна своей комнаты. Даже в хорошую погоду небо синее, но какое-то не такое. Или что-то от горя сломалось в моей голове, или стекло слишком толстое. Слушаю, приложив свой телефон, как дует ветер. Слышу, как лает Гектор, как грызутся Эмиль с тетей Луизой. Слышу бабушкина «Цыпа-цыпа! Ко мне, ко мне!» из курятника. Чувствую себя аистом в яйце, тесно и жарко. Сидеть в заточении ради спасения как-то дико. Кажется, все идет наперекосяк с тех пор, как ты ушла. Как будто ты по ночам чинила все в мире, что шло не так. Теперь моя очередь. Но я плохо разбираюсь, как устроен мир. Эмиль говорит, что для начала мне надо бы починить самого себя. Твоя голова — единственное, на что ты можешь рассчитывать. Откопай под слоем злости остатки веселья и научись опять смеяться. Неплохо бы написать для моей головы правила пользования. А вот только с ней что-то не то. Ничего не работает, как раньше. Все перепуталось, смешалось. Чувства, воспоминания. Включишь какое-нибудь одно, оно только успеет немножко меня согреть, как тут же, раз, короткое замыкание, и все перегорает. Надо заново чинить всю проводку. В сердце что-то коротит, я еле дышу. В сердце что-то коротит, я еле дышу. Но с наступлением темноты что-то во мне пробуждается. Как только гасят свет, ко мне возвращается жизнь. Дом превращается в кокон. Ветер в каминной трубе свищет, как гигантский чайник. В призраков я не верю, и это хорошо, потому что каждый вечер я слышу шаги, чужие шаги, не мои. Я пускаю в ход свой телефон на веревочке и слушаю, как Эмиль слушает радио. Что там говорят, я не очень-то понимаю. А Эмиль реагирует бурно, ведет себя как на футбольном матче. Его команда, кажется, забила гол. Потом он выключает приемник, и наступает мое любимое время, когда я слушаю ночь. Недолгая перепалка сверчков, бесконечная тишина и изредка вдалеке шум мотора. Я наливаюсь гулкой пустотой, и, кажется, весь дом становится живым. Он дышит. Кухня, огромные легкие, сердце на чердаке, но ходить туда мне запрещено. Это единственная комната, закрытая на ключ. Оттуда-то и раздаются чужие шаги. А иногда там слышны голоса. Ничего общего с голосами, которые слышала Жанна д'Арк, нет. Настоящие, человеческие, и переговариваются шепотом. И волнами частые «так, так, так». Может, на чердаке прячется тот самый бомбежный вор?